Глава 65. На взлетной полосе стоит Боинг. На дальнем плане Альпы. Самолет полон, видны неподвижные затылки пассажиров. По проходу идет стюардесса. Она вежливо обращается к почтенному господину. «Простите, отключите, пожалуйста, мобильный телефон». Внезапно из противоположной части самолета, то есть из отделенного занавеской бизнес-класса, доносится хриплый вопль. Вопль не умолкает, он становится жутким, душераздирающим. Все с удивлением вытягивают шеи в сторону бизнес-класса. Стюардесса стремительно бежит в ту же сторону. Страшные, тревожные вопли не затихают. Похоже, кричит женщина. Опять женские вопли, шум борьбы. Крики прекращаются. Все пассажиры вскочили на ноги и смотрят вперед. Рядом с кабиной пилота и наружной дверью раздаются срывающиеся голоса, глухой стон, слышно, что кто-то суетится. В центре событий 5 совершенно обессиленных стюардесс, которые пытаются в буквальном смысле обездвижить лежащего на полу человека. У одной стюардессы разбита губа, течет кровь. Человек на полу стонет и слабо вырывается. Это Бренда Моррель. Она не в себе. Платье порвалось, под ним видна старушечья комбинация телесного цвета, макияж растекся, лицо неузнаваемо, искажено горем, рыданиями, слышны неразборчивые обрывочные фразы, от которых жуть берет. Бренда совершенно лысая. Видимо, в схватке со стюардессами парик слетел. Теперь можно разобрать, что она говорит. Слабо, но решительно она бормочет крепко держащим ее стюардессам. «Ах вы, суки, выпустите меня немедленно из этого гребаного самолета!» Из кабины появляется взмыленный пилот. Он говорит Бренде: «Ладно, мадам, ваша взяла. Мне дали разрешение. Сейчас вы сойдете».